Через несколько мгновений послышалось потрескивание разгоревшихся сучьев, и в темноте весело заиграло пламя костра, который моряк раздувал изо всех сил. «Ну, наконец-то!» — вставая, воскликнул Пенкроф, прямо извелся. Никогда еще так не волновался. Радостно было смотреть, как в очаге, сложенном из плоских камней, жарко горит огонь. Дым свободно выходил через узкий проход, тяга была хорошая, и вскоре по трущобам уже разливалось приятное тепло. За огнем, разумеется, надо было следить, а чтобы он не угасал окончательно, всегда сохранять под золой несколько раскаленных углей. Дело нетрудное, требовавшее только заботы и внимания. Дров в лесу было достаточно, и всегда можно было вовремя пополнить запас топлива. Пенкроф решил прежде всего воспользоваться очагом для того, чтобы приготовить ужин посытнее, чем сырые литодомы. Герберт принес десятка три голубиных яиц. Журналист сидел в углу и безучастно смотрел на эти приготовления. Он старался разрешить три мучительных вопроса. Жив ли еще Сайрос? Если жив, то где он сейчас находится? Если он уцелел после своего падения в море, то чем объясняется то, что он не нашел возможности подать о себе весть? Вот о чем думал Гедеон Спилет. Она тем временем томился на берегу моря, блуждая там словно тень, лишенная души. Пенкроф знал 52 способа приготовления яиц. Но тут у него не было выбора. Пришлось просто испечь их в горячей золе. Через несколько минут яйца испеклись, и моряк пригласил Гедеона Спилета принять участие в ужине. Такова была первая трапеза злополучных аэронавтов на неведомом для них берегу. Крутые яйца оказались очень вкусными, а так как в яйцах содержатся все питательные вещества, необходимые человеку, то несчастные путники хорошо подкрепились и вскоре почувствовали себя бодрее. Ах, если бы возвратился тот, кого не хватало за этой трапезой! Если б все пятеро пленников, бежавших из Ричмонда, были сейчас вместе, в этом убежище среди скал у этого ярко пылавшего костра, на этом сухом песке, они от души возблагодарили бы небо. Но, увы, недоставало Сайроса Смита, человека такого изобретательного, такого ученого, признанного их главы. Он погиб, и они даже не могли предать земле его прах. Так прошел день 25 марта. Настала ночь. Снаружи доносило завывание ветра и однообразный шум прибоя, ударявшегося о берег. Волны с оглушительным грохотом перекатывали камни и гальку. Наскоро записав в свой блокнот события истекшего дня, появление неведомой земли, возможная гибель Сайроса Смита, поиски на побережье, эпизод со спичками и так далее, журналист улегся в углу темного коридора и, сломленный усталостью, наконец забылся сном. Герберт заснул сразу. Моряк дремал, как говорится, в полглаза, примостившись у очага, не забывая подбрасывать в него дров. Но один из обитателей трущоб не мог сомкнуть глаз. Как ни уговаривали Наба его спутники прилечь, отдохнуть немного. Он всю ночь напролет бродил по берегу моря и звал своего хозяина. Глава 6. Имущество потерпевших крушение. Ровно ничего. Опаленная тряпка. Прогулка в лес. Лесная флора. Убежавший жакомар. Следы диких зверей. Куруку, тетерева, удивительное применение удочек. Имущество наших аэронавтов, потерпевших крушение и выброшенных на неведомую землю, перечислить нетрудно. У них не осталось ровно ничего, кроме той одежды, которая была на них в момент катастрофы. Впрочем, нужно упомянуть, что у Гедеона Спилета, вероятно, по чистейшей случайности, уцелели часы и записная книжка, но ни у кого не сохранилось ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. Пассажиры воздушного шара все выбросили за борт гондолы, чтобы облегчить груз аэростата.